Тьфу-тьфу-тьфу. Мы не виделись 20 лет. Через интернет я всех отыскал, увидел. И что? Совсем другие люди. Как? Всего 20, а у них имена, фамилии, прописки, все другое. Они теперь инженера, врачи, алкоголики, уголовники. У них семьи, дети, тещи, паханы. Они в разных странах, и все ужасно подурнели. И только я девственно сохранился. Смотрю в зеркало, такой же, как вчера. Хоть бы хны мне, хоть бы хны. Отсними какая-то петрушка. Память отнялась начисто. Не узнают. Это ты? Фотография твоя? Идиоты, что с ними сделалось? Может, радиация? Я не знаю. Может, последствия чего-то? Не узнают. Сам-то я, тьфу-тьфу, не изменился ни капли. Как был никем, так и остался. Рост, тьфу-тьфу, минус каблуки, плоскостопие, пятый поясничный, прежний. Вес плюс 20 сохранил и держу твердо. Прическа, блеск. Ни седины, ни перхоти, ни волосинки. Зеркальный блеск. Зубы тоже, тьфу-тьфу, не болят. Вечером снял, утром вставил. Никакой мороки. Глаза супер, вдаль не смотрю, в упор не вижу. Ухо, горло, нос, все тьфу-тьфу-тьфу. Курю, сморкаюсь, вблизи громкие звуки различаю блестяще. Ноги так носят, костылями не поспеваю. Сердце, как часы командирские, левой, левой, стой, раз, два. Желудок, тьфу-тьфу, и чаще, там, ну, вообще просто тьфу. Женщины не страшны, сами боятся. Кожа упругая, если натянуть, загорелая от цирроза. Нервы стойкие, как кашель, мышцы глубокие, как мысли. Въелась в меня молодость, будто моль не вышибешь. А они так изменились, а у меня ничего, тьфу-тьфу-тьфу, вообще ничего.